А Никол Александр Вайс. Неучтенный элемент. Том 11. Глава 1. 9 октября. Титаническая огромная башня пронзала небеса. Без сомнения, это было самое большое настоящее строение из увиденных мной. Смутно кажется, что Атлас видел и более крупные сооружения в мирах богов. Но четкой картинки у меня не было. «Похоже на космический лифт из фантастики», задумчиво сказала Наташа. «Только шире. Невероятно». Она хотела дать какой-то комментарий, но ей попросту не хватало слов. Конструкция из белого камня, слегка отливающего бронзой, была покрыта магическими узорами, излучающими слабое мистическое мерцание. Окон не наблюдалось. Даже когда башня сужалась ступеньками, там были просто покатые скосы. Самое главное — масштаб. Высота конструкции — около 9 километров. Диаметр основания — примерно 800 метров. Кроме того, вокруг словно бы развернулся небольшой город с крепостной стеной диаметром под 4 километра. Однако на самом деле там не здание, а выпуклый узор основы хитрой магической печати. Башня несколько раз ступеньками сужалась, где-то с километровой высоты достигнув половины своего изначального диаметра, после чего продолжалась неизменной, вплоть до конусообразного скоса вершины, сияющего голубоватым маяком. Нечто такого размера, наверное, могло бы нарушить целостность поверхности Земли, но конструкции было плевать. «Скажите, она ведь нереальна?» — дрожавшим голосом спросил ангел. «Что есть реальность?» «Отчасти она настоящая, отчасти лишь подделка», — немного философски ответил я, в ответ на что получил раздраженный взгляд. «Я не пытаюсь шутить над тобой или оружием Орды. Наш мир — это клочок пустоты бездны, отрезанный от нее и получивший немного энергии истока, ставший всей наблюдаемой Вселенной. Овладей этой силой, и сможешь создавать свои собственные параллельные миры, карманные реальности. В них может зародиться жизнь, туда можно поселить людей. Но все же в них будет кусочек фальша, где вместо законов физики работает принцип, установленный твоей волей. Можно ли их считать реальными? Является ли наша Вселенная реальной, или вещи, которые мы не можем понять, тоже лишь грань, установленная волей Создателя? Оно так, потому что так заведено». В моей руке замерцала энергия, медленно принимая вид императорского дворца Аквилона. «Млять, можешь ответить нормально? Это хреновина настоящая или очередная иллюзия?» Я вздохнул, сжав кулак, тем самым разрушив конструкт. «Я могу и не брать тебя, если ты не можешь сдержать эмоции. Горечь утраты, понятно мне. Но если ты не способен обуздать свои чувства, они толкнут тебя на смерть». Я еще раз осмотрел ангела. Бразилец был одет в черный костюм, похожий на военный. Яркими элементами оставались только артефакты, включая эфес красивого меча из арсенала Аркана. Погибло 100% его команды. Даже не затронутые изменением, находившиеся в городе Манаус, не смогли сбежать. Траур я понимал. Меня бы самого разрывал гнев. Вот только в подобном состоянии ему опасно идти со мной. «Прошу прощения», — сухо сказал он и разорвал зрительный контакт, вновь переведя взгляд на башню. «Можешь объяснить проще?» «Она соткана из магии, и законы физики для нее работают не в полной мере. Она действительно настолько огромна, но ее никто не строил». «И внутри она еще больше», — добавила Мэль. «Ты не поймешь концепцию, просто прими как данность». «Вообще-то я тоже считаю, что тебе стоит остаться. Защищай людей от угрозы». «Угроза передо мной», — не согласился Габриэль. «Я должен убрать эту штуку из своей страны, а не поручать это кому-то». «Что же, не знаю, стоит ли ему позволять идти за мной, или ангел вообще соберет желающих в мире и поведет их в самоубийственную экспедицию. Едва он смог каким-то чудом покинуть огромную территорию, не оказавшись перехваченным Сирионом, узнал о моем обращении и связался, настаивая на том, чтобы я взял его с собой». «Клянусь, я сделаю все, чтобы поддержать стабильность мира». Мэль положила руку на грудь и слегка поклонилась. «Главное, если почувствуешь, что дальше продвигаться не можешь, иди обратным путем. Башня может перестроиться, но это все равно безопаснее». «Я понимаю. Бездна в твоих руках, Полина. Я бы хотел взять тебя с собой, но кому-то нужно верить Землю. Полина сдержанно улыбнулась и кивнула. «Расскажешь потом о том, что увидел? А мне пока нужно догнать Наташу». «Время не терпит. Нас могут обнаружить», — поторопил Теодан. «В глазах богов это было бы величайшей заслугой, достойной наград и поблажек. Я бы сказала, где я видела их мнение», — с едким сарказмом ответила Мэль. «Но господин попросил меня притвориться приличной девушкой». «Я и правда просил, но в другом контексте». Теодан закатил глаза и глянул на Полину. При ней он старался показывать себя верным слугой, только в узком кругу позволял себе снизить градус почтительности. «О чем говорить с падшей? Жаль, Фрид не может пойти с нами. Чистая божественная сила порой полезна. Но распределение сил действительно логичное. Отправляемся, не будем дальше испытывать терпение Орды». Теодан не преувеличивал. «Мы, мягко говоря, не торопились и больше 3 суток готовились, а заодно ждали, что Сирион начнет ставить новый якорь. У них 100% имелись установки. Напрашивается очевидный вывод, что он ждал, пока я отвлекусь, то есть полезу покорять башню, где должен потерпеть провал. Таким образом, когда установка начнется, будет меньше способных подорвать ценный объект. Мы на предельной скорости отправились к башне, оставив 2 сильнейших магов на земле прикрывать наш финальный рывок на случай, если его попытаются остановить. Вокруг разливалась странная сила. Само пространство принадлежало башне. Однако я мог этому сопротивляться и прикрывать ангела. После дополнительной обработки регалии восходящего он достиг 125 уровня. Но среди нас это самый низкий. Теодан на 10 уровней выше. К тому же огромный опыт во всех областях, связанных с боем, делал его на голову сильнее любого системного человека, близкого по грубой мощи. Плюс он теперь маг разрушения. У него пассивная сопротивляемость всякой наводимой дряни почти как у антимага. Ангел балансировал на пределе. К счастью, внутри основной эффект фазовой башни не действует, если исходить из имеющихся данных. Итого в команде. Одно аномальное существо с широким спектром нестабильных способностей, 2 источника силовой поддержки и 1 опытный маг, заменяющий в этом деле более сильную Мэль. Этим составом мы неслись над джунглями точно к башне. Огромная конструкция приближалась и все сильнее давила колоссальными масштабами. Небоскребы на ее фоне просто воткнутые в землю спички. Лица всех были сосредоточенными. Мы вторгались на территорию врага. Проломы стали привычной рутиной. Настоящее испытание было перед нами. «Никого. Нас пропускают?» — спросила Наташа. «Скорее всего», — ответил Теодан. «Рассчитывают на защитные механизмы самой башни. На Земле и так мало способных сражаться с нами на равных. Почти все пали в недавней битве. Тогда позволим себе исследовать ее снаружи». Стена вблизи казалась еще более колоссальной. На ней виднелись узоры и рельефы, но не было ни одного стыка. Идеальный монолит без изъянов, насколько хватало моих глаз. Башня источала силу, пыталась нас телепортировать или обратить. «Она нас точно не поджарит каким-нибудь лучом смерти, пока мы тут стоим?» — спросил Габриэль, видя, как Теодан разворачивает магические печати. «Это не боевой артефакт. Держись рядом», — ответил я, продолжая манипулировать антимагией так, чтобы создать вокруг союзника защитное поле, не отключив магию ему самому. «Теодан, я сейчас попробую ударить». «Как пожелаешь. Если бы этот объект можно было так легко уничтожить, боги давно бы это сделали». «А они пытались?» — поинтересовался я, достав разрушитель грез. «Приходили лично?» «Они не варвары, бить без точного расчета и оценки. И ты должен понимать, что если они действительно захотят, то пока активна система способна нанести удар по любой точке мира. Просто это обходится безумно дорого». Я знал это. Но все равно артиллерийский залп с безопасной дистанции и личный удар — это немного разные вещи. Потому я включил боевой режим. Разрушитель грез замерцал белесым светом, пронизанным тьмой. Сила бездны рвалась на свободу. Ударил я без замаха. В нем не было смысла. Кончик оружия ушел в белый монолит на 3 сантиметра и продолжал медленно погружаться в толщу. А в меня полился мощный поток энергии. «Получилось!» — воскликнула Наташа. «Можно же, я тоже ударю!» После моего кивка она зарядила залпом шаровых молний, каждый из которых имел шанс на месте убить одаренного 80-го уровня. Это не какой-то суперубойный навык, а атака среднего уровня. Каждая из них оставила на башне опалины и небольшие выбоины. А тем временем разрушитель грез вошел внутрь уже на 5 сантиметров, и вокруг лезвия расползался красивый узор сеточки ветвящихся каналов. Я придал силе единства нужную форму разрушительного эффекта, и лезвие резко погрузилось еще глубже, а поток энергии скачком усилился. Я немедленно выдернул оружие. «А если мы сюда принесем ядерную бомбу в десяток мегатонн?» — сразу предложил ангел. «Или позовем всех и будем бить?» «Бесполезно», — я качнул головой. «Это сложно описать, но чем дальше пробиваюсь, тем сильнее отдача. Все быстро восстановится. Даже если я соберу своих подчиненных, я подключу всех столпов. Мы все скорее просто вымотаемся до смерти, чем реально помешаем башне. Орде останется только взять нас готовыми и измотанными. Ядерный взрыв тоже не поможет. Физический урон бесполезен». «Совершенно здравая оценка», — ответил Теодан. «По моим грубым прикидкам, усилий 3 средних существ уровня единого бога мира хватит, чтобы нарушить внешнюю целостность, не уничтожить башню, а именно пробить новую брешь. Другими словами, подавай 3 сильных астрархов, даже никаких угодно, едва вошедших в лигу, а минимум уровня Оркуса». В уме всплывала и альтернатива, не менее недостижимая. «Помогла бы магическая бомба, которая оставит кратер 50 км в диаметре и сотрет половину материка. Это не просто стены. Ладно, давайте ко входу. Он здесь точно только один?» Увы, у башни был лишь один изъян — опорная точка, связывающая ее с реальным миром. Мы спустились к самому основанию, где завораживающим узором мерцала огромная магическая печать. Никаких разломов или порталов тут не было, ни одного барьера или охранного голема. Башня защищалась иначе. «Удачи, Архонт. В этот раз она тебе понадобится», — услышал я слова Ифрита. «Спасибо», — ответил я телепатически через связующий артефакт и взглянул на Теодана. «Начинай разворачивать магию. Я поддержу открытие. На всякий случай, всем встать максимально плотно». Посланник богов не торопился и долго строил заклинания, настраиваясь на невидимую для глаза, но вполне ощутимую брешь. Вспышка света перенесла нас в каньон. Точнее, на перепутье 5 расщелин, всей шириной 10 метров, и в высоту под 500 метров. Стены неровные, даже с разноцветными слоями, о которых наверняка что-то могли бы сказать геологи. В дальнейшем все расходящиеся пути сворачивали, хотя у некоторых видимость была на 10 км. Кое-где были заметны ответвления. Сверху идеально чистое голубое небо. «Как это возможно?» — недоуменно спросил Габриэль. «Я же говорил, что внутри множество свернутых пространств, хитро сплетенных друг с другом. Внешний размер не важен. За тонкой стеной скрыт феномен, называемый многослойный фантазм. Самое интересное, что выстроенная атласом защита называлась многомерный фантазм. И с одной стороны, он был гораздо более дырявым и менее опасным, с другой — превосходил эту конструкцию. Там у каждого пространства было еще и дополнительное измерение, незаметное обычному глазу». «Это прямо божественная магия», — негромко сказала Наташа. «Так и есть. На уровне высших космических сил игры с реальностью становятся обыденностью. Это место одно из самых стабильных и является основанием. Отсюда можно попасть в самые разные точки башни. Увы, не прямо к ядру. Управляющий тоже будет мешать. Но его способности ограничены. Когда артефакт на основе силы Титана жестко контролируют, он теряет значительную часть чудес, скажем так». Мель рассказала дополнительные сведения. «Увы, их было мало, и даже зная кое-что о первом испытании, я попытался взлететь над каньоном. Разумеется, предварительно замедлившись до разумной скорости и вытянув руку. Синяя дымка ложного неба расступилась перед ладонью, и я уперся в мерцающий синеватый барьер. Это граница мира. Теперь нужно сориентироваться». «Я уже знаю, куда нам нужно», — ответил Теодан, тоже с интересом коснувшись верхней границы мира, а затем указав на один из проходов. Я ненадолго сосредоточился и согласился. Мы полетели через каньон, выстроившись двойками. Какое-то время приходилось просто вилять, но затем мы зашли в район, где скалы были испещрены ходами. Тут инсекты. Они слабые, но лезут толпой на смерть. Экономьте силы. Эти пространства были населены монстрами, которые без колебаний атаковали чужаков. Инсектоидный тип. Некоторые особи напоминали агрессивных жуков из одного фильма по книге Хайнлайна. Четыре острые конечности, узкие тела и огромные вертикальные жвала. Они еще и легко бегали по стенам. Но кроме них тут было и нечто вроде очень тощих ос той же бурой расцветки, которые неслись вперед, выставив жало. Среди них затесались округлые твари, плюющиеся мерзкой, грязно-желтой жижей. Их всех встретило рассеянное поле грозы. Наташа в одиночку уничтожила процентов 70 летевших тварей. «Что за фигня? За них почти не дают опыта», — удивился ангел, пуская волны света в выживших. «Башня прочно держится за энергию», — ответил Теодан, размахивая призванным белым клинком, не прибегая к магии. «Она все возвращает. Усилиться здесь не выйдет. Уничтожаем летающих и двигаемся дальше». Я орудовал мечом Атласа, как прозвал меч с осколками, которые быстро уничтожали тварей, и понемногу получал энергию. Не то чтобы она была для меня так важна, но сила бездны помогала поглотить больше. Из-за Наташи, обладающей очень удобной силой, толком разогнаться мы не успели. Летающие гады закончились, и мы двинулись дальше по каньонам, которые превратились в настоящий лабиринт. «А что, если они выйдут наружу?» — спросил Габриэль. «Только это гнездо тянет на восьмой уровень угрозы». «Не выйдут», — равнодушно ответил посланник. «Они часть этого мира и неразрывно связаны с ним. Существовать снаружи они не способны. Осторожно». Ангел без особого труда уклонился от скального червя, выпрыгнувшего из стены, и одним движением рассек его надвое, послав вертикально-ударную волну света. Лишнее усилие. Хотя это скорее был рефлекс. «Спасибо. Давайте ускоримся. Но я не понимаю, неужели Орда может просто создавать монстров?» «Чуть более продвинутая вещь, нежели некромантия или создание големов», — ответил я. «Не бойся, башня не посылает монстров. Потому что пока они внутри нее, это просто энергия, циркулирующая в замкнутой системе. Но если их отправить против людей, это уже будут прямые расходы. Причем гораздо большие, чем если просто поймать настоящих живых существ и накачать их магией». Мы двигались дальше, один раз зайдя в тупик. Когда энергетический сигнал стал сильнее, мы перепутали проходы и оказались по другую сторону от стены, пробить которую было слишком тяжелой задачей. Телепортироваться внутри этого мира тоже чревато. Он слишком нестабилен. Башня могла даже перехватить попытку и выкинуть нас наружу, или же закинуть в ловушку, либо мы могли попасть в случайное место этого уровня. Пробивать проход силой слишком затратно. Стена очень толстая. Оставалось искать обходной маршрут. Полтора часа полетов привели нас к мерцающей слабой точке пространства. «Насколько же это место огромное!» — воскликнула Наташа. «А если бы мы не могли определить верный путь?» «Если не способен на такие мелочи, значит, надежды покорить башню пусты», ответил Теодан и обернулся к проходу, из которого доносился стрекот и писк преследующих нас наземных гадов и мегачервей. «Не стоит тут задерживаться». Мы без промедлений нырнули в синее марево. Пространство вокруг исказилось, и тоннель перебросил нас на другой слой башни. Стало резко темнее, мы находились в лесу. «Что за дрянь?» — воскликнул ангел. «Я как будто в желе плаваю». Я несколько раз быстро взмахнул рукой. Казалось, словно сопротивление воздуха вдвое сильнее обычного. Только дело не в плотности атмосферы. «Сам мир мешает быстро двигаться. Ткань пространства препятствует физическому движению. Не представляю, каково вам, если даже я ощущаю эффект. Ближний бой отпадает», — оценила Наташа. «Под водой двигаться и то легче. Тут тоже нельзя подняться выше деревьев». Я осмотрелся. Разлом на прошлый слой оставался на месте, но монстры оттуда едва ли пойдут за нами. Иных угроз не наблюдалось, но сама обстановка мне не нравилась. Поднявшись над кронами вполне обычного лиственного леса, напоминающего привычные мне, мы увидели лишь сплошной зеленый океан, простирающийся до горизонта во всех направлениях. Кажется, у этого мира даже была планетарная кривизна — Кроме того, атмосфера не отличалась прозрачностью и позволяла видеть на 20 километров максимум. «Паршиво», — я цыкнул. «Теодан, видишь что-то необычное?» Посланник едва заметно качнул головой, сосредоточенно смотря вдаль. «Что такое? Тут очень опасно!» — крикнула снизу Наташа, с трудом догоняя нас. «Не то чтобы. Просто из первого лабиринта мы искали путь на уровень как можно ближе к ядру. И, насколько известно, этот довольно далеко. Условно говоря, если в башне 10 этажей, мы не смогли прыгнуть на пятый, а перешли лишь на второй. Да еще с таким неприятным эффектом». «Управляющий решил нас задержать», — оценил Теодан. «Даже если защита плохо контролируема и в значительной части живет своей жизнью, у нее есть определенный вектор действия». Теодан не успел закончить фразу, как я призвал разрушитель грез и метнул в лес мимо медленно отшатнувшегося ангела. Остатки размытой голубой сферы лопнули облачком энергии и рассеивались в пространстве. «Об этом уровне нам тоже известно. Надо двигаться к краю мирка. Разломы появляются там. Противники здесь духи, убегать от которых физически не выйдет. Они ничем не скованы. Не отвлекайтесь, я сам их уничтожу. Ифрит, передай, что мы тут надолго. Ифрит?» Ответа не было. Я практически не чувствовал нихилим и связанный артефакт, едва держал какой-то минимальный наводящий сигнал, как для оружия, просто связанного с душой. «Некоторые уровни должны быть слабыми точками». Теодан развернул заклинание и направил его вниз. Кольцо фиолетовой магии расходилось во все стороны, оставив в лесу громадную мертвую прореху. В одночасье он не восстановится. Если решим отступить, найти путь будет проще. Предстоял долгий утомительный полет с перерывами на уничтожение духов. В это время в Канаде. Сирион работал над артефактом, всеми четырьмя руками оперируя магией и нанося гравировки при помощи инструментов. Его отвлек один из слуг. Измененный человек, полезный и исполнительный, хоть и туповатый, как и все существа, присоединенные к орде силой. Господин Антимаг вошел в башню. С ним бедствие, ангел и тот неизвестный маг разрушения. Ожидание завершилось. Начинайте запуск якоря. Все защитные поля постоянно держать в максимальном режиме и не разрывать оцепление. Слуга поклонился и поспешил передать приказ телепату. Сирион не думал приближаться к столь опасным противникам и предпочитал находиться на плацдарме, лишенном якоря. Он думал, что Алексей быстрее отправится разрушать объект, через который ведется захват мира. Впрочем, зато он получил больше времени на подготовку. «Ты все равно отдашь мне силу. До чего велика наивность человеческих надежд. Ведь ты должен был понимать, что наружу не выйдешь». Сирион продолжал неторопливо изготавливать мощный ударный артефакт. «У любой защиты есть предел, нужно просто продолжать давить на нее. Едва Алексей покажется у основания башни, его должны схватить. И для этого использовались лучшие ресурсы». Завершив очередную деталь артефакта, он направился в отдельную комнату, где лежала женщина средних лет, одаренная 90-го уровня из Бразилии. «Ты все равно умрешь. Ангел доберется до тебя. Орда может побеждать, но тебя прикончат». «Вы повторяетесь, это наскучивает. Пора поделиться силой». Одаренная лежала, прикованная к каменному столу. Поглотители маны держали резерв близким к нулю, а лежавший на груди артефакт причинял боль, ускоряя некоторые процессы, происходящие внутри дара. Вся ее команда оказалась в схлопнувшемся проломе и предпочла не сражаться до конца, а просто сдаться. Вот только когда портал вновь открылся, Сирион забрал их всех. Прошедшие дни она наблюдала, как всех ее товарищей медленно убивают по одному. Сирион достал из-под мантии свою регалию восходящего и активировал режим поглощения. Одаренная закричала, когда чуждая сила стала разрывать ее дар, прежде всего извлекая сердцевину, где посторонние энергии уже отделились и эфир очистился. Развитие восходящего шло на максимально возможной скорости. Он давно прорвал предел, создал поддерживающий предмет для перехода к новой стадии и всеми силами стремился к новому рангу. Едва канал начал передавать неидеально чистую энергию, он прервал процесс развития. Подождал еще несколько секунд и активировал механизм, который добил одаренную, способную к этому времени лишь хрипеть. Замерцала алая магия, вспыхнули зловещие руны. Все, чем владел человек, было поглощено. Темная магия разорвала даже душу. Сирион махнул низшему измененному, чтобы тот скормил кому-нибудь тело и продолжил свою работу. Смешанный эфир он отправил в большую светящуюся сферу, служившую для первого этапа очистки. Артефакт собрал еще тиран, и работал он отлично. На рост до уровня Астрарха требовалось много энергии и времени. При этом восходящим любых рангов запрещалось ради этого массово уничтожать существ Орды. Специальная магическая система гарантированно отследит подобные действия. Сирион и так по особой нужде несколько раз пускал сильных существ на материалы и более, не мог рисковать. На самом деле с пленными людьми следовало поступить иначе, а энергию добывать из самого мира. Но крупномасштабные объекты не могли быть построены в такой напряженной обстановке. Впрочем, Сирион имел и другие средства. Он извлек из внутреннего кармана мантии прозрачную сферу, в которую поместил набор светившихся камушков, недвижимо паривших вокруг блеклой синей звезды, как будто они держались на невидимых креплениях. Ядро Атлантиды лишилось связи с останками Титана, которые тысячелетия поглощали энергию Земли и восстанавливались. Однако сгусток силы был стабилен и не распался. Казалось бы, теперь он стал не более чем примечательным материалом, но во время резонансного разрыва он ненадолго ожил и восстановил еще один канал связи. В тот момент у Сириона не было времени исследовать эту аномалию. Но после провала он не оставил уникальный предмет без внимания. И не зря, ведь стало известно о том, где рыжее бедствие так усилилось. Применив реликвию, систему контроля Орды, пусть и едва работавшую без якорей, удалось обнаружить неучтенный пространственный корабль, оказавшийся естественно появившимся свернутым пространством. Измерение медленно восстанавливалось. Тысячи слабых демонов сражались друг с другом. Убивать таких бесполезно. Чистой энергии удастся извлечь крохи. Однако сам мирок оказался идеальной поглощающей воронкой. «Лишь небольшой толчок к развитию», — задумчиво сказал Сирион, взяв в руки покрытый узорами крупный камушек, мерцающий бело-золотым светом. «И сила начнет концентрироваться в одном месте». После многих неудач мир ему благоволил. Демоническое пространство требовалось изменить, сконцентрировать рассеянные озера рождения в одно и ускорить эволюцию, а затем просто аккуратно забрать силу. Пока Алексей тщетно пытается преодолеть защиту башни, он постарается стать астрархом, и приход других восходящих его не остановит.